мы начинаем урок Зогара номер 46, страница Юдалет, 14, левая колонка, строчка 32. Мы находимся внутри Мамара Мибара Эйле. Ми создал эти, или же кто создал эти. И он в конце урока, того урока, прошлого урока, сказал нам, что дал нам как бы место неба, края неба, край неба свыше, высший край неба и низший край неба. А небо это Зейранпин. И здесь он говорил нам о Зейранпине, когда он поднимается к Ми, к Ешсут. И тогда верхняя граница, как бы верхний край неба, совпадает с верхним краем Ешсута. А нижний край неба совпадает с нижним краем Ешсута. 32. Везе шомер лейла летаман шила вегай 33 кецея гашамаем и крей ми. Двоеточие. Везе шомер, и это что он говорит, Зогар. Лейла, ле таман шейла, вверху, нет там вопроса. Вегай 33 кцея шамаем, а это, этот край неба, икры ми, называется ми, двоеточие, кломар. Лейла 34. Дагайну, гагарды бина, шеген, абавуима элайн. Лет 35, таман шила, ки гем, эйнам и каблим, ман. 36, лагам шахат хохма. Легьотам, Бецем рак бхинат 37 орха садим вейнам мехусрей хохма валькен эйнам 38 никра им ми гам эйнам бхинат кцея шамай. И гем 39. Эйнам низкаким лезон. Гацрихим лагарата хохма. Очень четко он нам объясняет. Очень весьма важно все вот это, что он сейчас нам говорит в последние уроки. И вот на сегодняшний урок. Это все базовое. Что нам очень и очень надо будет в дальнейшем. 33 после двоеточия. Кломар, то есть лейла вверху 34. Дагайну гагардебина, то есть гардебина. То есть, где Зейранпин стоял в ми, после поднятия, одного поднятия. А над ним есть гар дебина. Так вот, это гар дебина шеген абавоима алайн, что это высшие абавоима. Лет 35 таман шейла, нет там вопроса. Тридцать пять. Кигем эйнам и каблим ман. Почему там нет вопроса, он говорит. Ибо они не получают ман. Лам шахат хохма. Для того, чтобы, с тем, чтобы притянуть хохму. Льотам бецем рак пхинат орха садим. Ибо они сами только свет 37 хасадим. Война мехусрей хохма, и нет в них недостачи хохмы, им она не нужна. Валькен, и поэтому, айнам не краим ми, они, поэтому они не называются ми, а ми уже, в самом слове ми уже это вопрос. Вопросительное слово ми, это будет кто, а поэтому они не ми, не называются ми. Гам эйнам пхинат кце ашамаем. И также они не являются аспектом края неба. Кигем 39 эйнам нискаким лизон. Ибо они в них не нуждается зон. Зон не нуждается в них. Гацрихим, который зон, которым нужна, лагарат хохма, которым нужна, нужна, которым требуется свечение хохма, хохмы. Зону требуется свечение хохмы, а он ее может получить от Ишсута. Конечно же, это все проходит через Абава Има. Безусловно. Но это приходит уже Сариханпина, приходит, конечно же, через, проводит эту хохму, проводит, конечно же, Абуваима, высшие Абуваима. Но дает им их Ишсут. Потому что у Ишсута есть этот механизм, тот дат, который может провести хасадим и гворот. У него познаваемый дат. Потому что это хохма, ему необходима хохма. И он может сделать гадлут, при котором он проводит хасадим и гворот к зейранпину. А абаваима нет, у них тоже есть дат, но он как бы не раскрываем, мы уже это учили как-то в Зогаре ранее. 40. Верака зад шеген ешсут шеген каймен лишила. 41. Дагайну лекабель ман мегазон Велаалот лерош дариханпин. 42. Лекабель бишвилам. Герат ахохма. Алькен ивханим. 43. Лекция шамаим леэйла. Мишум шизиянпин. Аникра шамаем мекабель мигем. Сорок. Верак газад. И только лишь зад. Шеген ешсуд. Зад семь нижних. Заинтахтунот, семь нижних, нижних, что это Ишсуд. Шехем каймин лишила, что они, в них есть вопрос. Дословно, что в них стоит вопрос. У них есть вопрос. 41. Дагайну, то есть лекабель ман, чтобы получить ман. Мегазон от зона. Велалот лерож дариханпин и поднять его к голове, в голове ариханпина. 42. Лекабель бишвилам гарат хохма, чтобы получить ради них свечение хохмы. Алькен нифханим, поэтому считаются, а иш суд считается, 43, лекция шамаем лаэйла, как край, краем, считаются краем неба свыше. Мишум шега зейранпиин, так как зейранпиин, некра называется. 44. Шамаем, небо. Мекабель мегем, который получает от них, от Ишсута. То есть он говорит о состоянии, когда зейранпиин поднимается на одну ступеньку выше. Как следствие поднятия ман. То есть эйле, да, нижняя часть эйле, та бина зейранпин и малхут парцуфим ешсута. Ибо ешсу тоже имеет 10 сферот, имеет уже 2 парцуфа, но мы говорим общим. И его Беназы, Анпин и Малхут, Килим, они в Катнуте, они тоже, они в Катнуте опущены в Зон. И когда он Зейранпин поднимает Ман, то эти Беназы, Анпин и Малхут, Ешсута, или же Эйле, три, то же самое, три буквы, нижние буквы имени Элоким поднимаются на свою ступень Кми и прихватывает с собой Гальгальту Вейнаем, то есть Кетер и Хохма, Зейранпина. Не сами Килим, конечно, но света, которые в нем, они называются ман. То есть, что называется ман? Как может Зейранпин поднять ман на другую ступень? Конечно же, он не может этого сделать. Смотри внимательно. Потому что так рассказывает, но не так это делается. Все, что нижняя ступень может и должна сделать, это поднять, откуда поднимается ман. Запомни всегда, раз и навсегда себе. Ман поднимается всегда из нижней части парцуфа, то есть из-под табура, так? Оттуда поднимается, мы говорим так, хазе пусть будет, из-под парсы, скажем, нижней ступени. Она его поднимает в свою верхнюю часть, то есть в гальгальту и айнаем. Или же кетер и хохма, в эти килим кетер и хохма. Вот это есть ман. Невозможно никак поднять ман в следующую ступень. Каким образом? Откуда есть возможность такая поднять? Нет совершенно такой возможности. В свою ступень можно поднять. А ступень, она в катнуте, она имеет только гальгальта вейнаем, то есть кетер и хохма келим. Так вот, туда поднимается ман. И вот этот, то есть Шуэман, запрос. То есть нижняя вся часть, она как бы, то есть Биназа и Рампин и Малхут, нижняя ступень, она поднимается полностью как бы точкой становится прилегает к верхней части. поднимается к парсе, как точка. То есть начинает как бы работать на отдачу. И вот тогда она тоже, вот этот ман, получается, что получается. Смотри внимательно. Это никто, мало кто не говорят об этом, рассказы просто говорят. Ман, все поднимается туда, что механика. Чуть-чуть больше я говорю, чем надо. Но, чем он здесь говорит, но внимательно, смотрите, чтобы знал разочек крепко. А потом будем дальше учить, более углубленно. Весь смысл, чтобы мы все время глубже и шли. Так вот, что такое ман? Ман поднимается снизу. Там как бы не было светов, но, конечно, есть авиют и так далее. Вот в нижнем, биназы, рампины, малхут. Когда-то там был свет, есть там, конечно же, там остались решимот от света. Нельзя думать, что там совершенно ничего нет, пусто, пусто, пусто. Везде остались, конечно, решимот, а не полная пустота. Иначе бы вообще никто, никакая ступень не могла бы подняться, если бы у нее не было, если бы у нее, да, в ее зад, то есть в ее нижней части, под парса, если бы не было там никаких вообще, никаких решимот. Так вот, это называется поднятие ман. Всегда из нижней части под парса поднимается ман к верхней части. А там есть свет. Нефеш и рух. Да, ибо там только есть двое килим, кетри хохма. Так вот, смотри внимательно. Так вот, поднимается тогда вот этот... Как, и там все равно есть какие-то света. То, что я говорю, есть... решимот. И вот они поднимаются теперь в кли, в килим, кетер и хохма. И там получается... Что получается там? Получается какой-то избыток света. Больше, чем нормально. Понятно? Так вот, вот это называется ман. И тогда вот этот избыток света, получается, там есть свои нефеш и рух, и еще поднимаются вот эти три келим, как бы решимот от этих три келим. С их, как бы, решимот их светов. И это представляет собой, конечно, добавку. И вот теперь Эйле, то есть нижняя часть зад, три килим, или будем говорить три или семь килим, как мы говорим, из десяти, если мы видим, как это парцуф ешсот из десяти сферот, то они опустились в зейранпин, и в них нет света. Конечно же, тоже в них есть свои решимот, которые остались. Безусловно, ничего не пропадает духовно. Но они как бы пустые. И вот теперь светит в них, как бы в них светит теперь вот этот свет, как бы, это все равно дин представляет собой, но все равно свет снизу вверх, это всегда дин. Так вот, светит теперь в кетер и хохма Зейранпина, то есть в Гальгальте Вейнаим, светит этот добавочный свет. И это вбирает в себя теперь, это как бы, это свечение добавочное, оно как бы стимулирует, как бы сказать, пробуждает эти килим зад, или Эйле, если мы видим это, как Зогар нам рассказывает от имени Элоким. Так вот, они, эти килим Эйле, вбирают в себя тогда вот это свечение, этот ман, это свечение от верхней части, от Гальгальтова и Наим Зейранпина, и тогда, а какое там свечение? Там свечение, свет есть, нефеш и рух, так или нет? Плюс то, что добавилось к ним снизу. Так вот, это нефеш и рух получается, смотри внимательно, следи за мыслью. Так вот, эти нефеш и рух, которые они получают, они получили теперь это нефеш и рух. А что теперь, а что есть, какие света есть у самой ступени бины? То есть над парса. Там тоже есть, да? Что там есть? Ми. Там есть тоже двое, два килим. Двое килим есть там. Кетер, хохма или ми. Тоже там какой свет у них там? Над. Тоже нефеш рух. Так или нет? Так вот, что получается. Над парсой, то есть в бине, в самой в ступени бины, там мы находим, что там есть кетер, хохма и цвета нефеш и рух, и здесь тоже. Эйла впитывает в себя, как бы принимает в себя свет нефеш и рух, и добавочное свечение, что есть от поднятия ман в Гальгальту и Инаем. И поэтому есть уже какое-то подобие свойств теперь. И теперь уже есть, во-первых, подобие свойств. И теперь поднимается Эйлы на свое место и прихватывает с собой также и ман Зейранпина. А ман Зейранпина это, то есть, решимо Зейранпина. То есть, добавочное то, что прибавилось к нему. И вот теперь этот Зейранпин, он поднимается теперь вместе, то, что та его часть Зейранпина верхняя, которая имеет, совпадает по свойствам теперь с Эйла, она поднимается вместе вместе с Эйлы в бину. Потому что по закону, что если верхняя ступень опускается в нижнюю, то она становится как нижняя. И наоборот, когда нижняя поднимается к верхней, она становится как верхняя. И таким образом теперь поднимается тоже и Зейранпин вместе с Эйле. И это очень и очень важно. Без этого ничего бы не получилось бы. И вот теперь увидим дальше, как это будет. Нет места здесь. Не здесь место тому, что я дальше хочу рассказать. Но вот запомни очень важно, что теперь этот Зейранпин, его Решимо от его Гальгальтова и Наим поднимается в бину вместе с Эйле. И там будет играть ключевую роль в создании трех линий в бине. И потом она сам Зейранпин этот сделает там зивук, и потом он сделает три линии в этой бине. Там только есть правая и левая, будем учить. И вберет в себя также и получит от этих трех линий и сможет тогда вберет в себя Хасадим и Гворот и сможет это провести вниз на свою ступень и далее. Хасадим это как бы это Хасадим, а Гворот, который он берет, это как бы Хохма, но на его уровне это как хохма. Потому что Зейранпин, у него не хохма, а вместо хохмы он берет гвурот. И потом он берет себе, он опускается на свою ступень, берет себе хасадим, а гвурот отдает нукви. И так далее. Но это только так предварительно чуть-чуть формула спасения. следующая страница. Страница Тет Вав. 15. Правая колонка. Строчка первая. Вагасулами. А от хет, тогда мы поднимаемся в первую, на первую строчку самого Зоара, вверху. От хет. Веид ахра летата. Веикрей ма. Ма вен гай легай. Эла кадма, вторая строчка, стима аа, де икре ми, кайма лешила, киван де шааль барнеш, умефашпеш, лейстакла, следующая страница. Тет, Зайн, 16-я, первая строчка самого Зогара. Улеменада, мадрега, мадрега, ле мадрега. Не, мадрега, мидарга, не виквалик, извиняюсь. Мидарга, ле дарга, так надо сказать. Что арамейский. Ад, соф, коль даргин. Киван де мате таман ма. Мая дат. Два. Ма истакальта. Ма пашпашта. А хула сатим кедекадмита. Точка. Возвращаемся на страницу. Предыдущую страницу Тет Вав, 15. Первая строчка. Мы хочу напомнить, что этот Маамар, он принадлежит Раби Элазар, сыну Раби Шимон. И это то, что он постигает. Он говорит то, что постигает. Имею в виду, в Зогаре так и есть. Каждый Маамар, это не рассказ, а просто что он постигает, он говорит нам. Поэтому, если мы вместе с ним прорабатываем этот Маамар, то и мы постигаем его. Абсолютно, совершенно так мы должны ощущать, и так она ощущается. Так вот, он его... Постижение он передает в этом Маамаре. Веид, первая строчка самого Зогара. Веид ахра, летата. А есть еще, а есть другая внизу. Ступень другая. Веикре ма. И она называется ма. Мем гей. Ама, просто переводе, в простом переводе, это тоже означает мем гей, означает слово ма что. Тоже форма вопроса. Ми тоже ми вопрос и что вопрос. Ма вен гай лагай, вот он спрашивает. Раби Лазар. Ма вен гай лагай. Какая разница между этим и этим? Дословно будет, что между этим и этим? Эла кадма, но предыдущая, вторая строчка, стима ад и крей ми, но предыдущая ступень. стима, она сокрытая. Да и креми, что она называется ми, кайма лишила, что там есть вопрос. Киван дыша аль барнеш, так как человек, барнеш человек, так как человек спрашивает, умефашпеш и исследует. Лейстакла, чтобы смотреться, внимательно всмотреться, следующая страница, Тетзайн, 16, первая строчка Зогара, Оламенада, и чтобы познать, Мидарга, Ледарга, от ступени к ступени, Адесов, Кольдаргин, до конца всех ступеней, внизу, конечно. До конца вниз. Киван де матей таманма, когда он, так как он пришел туда, к ма, то есть, увидим сейчас, к малхут. Майя дат, что же, что можно познать? Ма, два ма и стакалта, что там можно видеть. Ма и пашпашта, что там можно исследовать. Га, хула сатим кевекадмита, ведь все сокрыто, как и прежде. Очень-очень внимательно рассматриваем, что мы говорим. То есть уже есть одно поднятие вверх. И все равно есть сокрытие. Возвращаемся на предыдущую страницу Т2. Правая колонка Гасулам. Первая строчка. От Хет. Веид ахра летата вехуле, и есть другая вниже, внизу, и так далее. Двоеточие. Веж ахер, вторая строчка, лемата, есть второй внизу. Венекра ми, и называется ми. Называется ма, извини, ма. Точка. То есть выше это будет ми, а здесь будет ма. Ми. Это ишсуд, а здесь ма. Точка. Ма вензелезе. Какое различие между этим и этим? Точка. Умышив. И он отвечает. Три. Эла гаришон гасатум. Но первый он сокрытый. Шинекра ми, что называется ми. Но гегет бо четыре шила, в нем имеет место вопрос. Киван шиша аля адам. Хорошо, он говорит, в нем есть вопрос. Теперь он говорит, киван шиша аля адам. Так как человек спрашивает, вопрос так он спрашивает. Вехакар и исследовал. Человек, когда человек спросил и исследовал лейстакель, чтобы увидеть, выладат и узнать, и знать пять мимадрига, лемадрига от ступени к ступени, адсов коля мадригот, до конца всех мадригот, всех ступеней. И он добавляет нам шагу, шесть, малхут. Что это малхут? Малхут – конец всех ступеней. Ахар шигия шама. Смотри внимательно. После того, как он пришел туда. Гума, это ма. Так, ма это малхут. Так он пришел туда, и теперь он нашел это там, это ма. Что? Точка. Шапирушо. Что это означает? Сем. Моя дата. Что здесь можно понять? Что здесь можно знать? Мои стакалта. Что ты здесь можешь увидеть? Махекарт, махекарта. Что ты здесь исследуешь? Исследовал. Алоха коль. Восемь. Сатум. Кеватхила. Ведь але, ведь но все, ведь все сокрыто, как и прежде. Все пока перевод. Точка. Мефашпеш пирушо хакар. Он дает нам объяснение слов иногда. Мефашпеш тоже в современном языке. Не знаю, как в современном, но вообще в иврите тоже. Означает хакар, означает исследовать. Ки хакар, ибо исследовал, метаргем, он его в книге Йов, он ее переводит там пишпеш, он переводит его как пишпеш. То есть, когда человек сам в себе ковыряется, я сделал это так или не так, я это согрешил или нет, это вот называется мефашпеш. Очень-очень важное вот это, этот маамар очень важный, ибо всегда одна и то же повторяется. Сначала есть подъем в ми, и это называется для Малхута, называется ма, когда она поднимается в ми. А потом есть еще один подъем, еще есть подъем в абвуима. Гадлут Алеф и Гадлут Бет. Первый Гадлут и второй Гадлут. Так вот, когда только первый раз поднимается, первый Гадлут, то еще есть вопрос. Так, то еще есть, то есть имеет в виду, он нам расскажет сейчас, что еще нет свечения Хаи. Вот это самое главное для нас. Когда есть свечение Хаи, все. Там уже нет больше маны, не нужен больше ман, как бы. Есть полный гадлут. Понятно? То есть полный гадлут, имеется в виду, уже никакого хисарона нет. Нет никакого прицепления к липот. И поэтому, а первый, просто первый подъем, это еще не закончено. Это еще только начало строения как бы нуквы. Все дело именно в Малхут, в нукве. Все получение ради нее, только она получает. Только она и есть творение. Только ей нужно свечение Хая. А в первом подъеме еще этого нету, и поэтому Раби Элазар говорит, что же еще раз поднялась, хорошо. То есть, а Энука и Зерабин поднялись в Ешсуд. Он поднялся в мужскую часть, она в женскую. То есть он поднялся, Зерабин поднялся в Исраэль Саба, а внука поднялась в Тфуна. Хорошо, большое дело. Это, конечно же, это уже исправление. И, конечно, получает громадные вещи. Сейчас он нам расскажет. Но этого недостаточно, и поэтому он, в его постижении, он сказал так, что а что же такое, что же мы узнаем в этом? Все остается, как и прежде, то есть есть еще недостаток. Понятно? Вот это он, на что он намекает, Раби Элазар. А потом будет следующий подъем, это мы увидим далее. Но здесь пока мы находимся в этом. Десятая строчка. Биюр гадварим. Ханука дезейран бин. Бигьота 11. Им газейран пин. По ним бы по ним. Некрет гам ханука башем ма 12. Кмо газейран пин. Выги нивнет. Нивхенет. Левхинат кцега шамаем 13. Делетата. Киги сов коль даргин умисаемет эт 14 га цилут вынемца газаиранпин ганикраша майм омеде бен 15 гаишсут ганикра кцега шамайм лээйла. Овен ганука 16, ганикрак цега шамаем летата. Точка. Перед тобой, если должен лежать там, чертеж. Какой у нас чертеж был тогда? 40 какой? 43, да? 43 это базовый чертеж. Пока все время перед тобой пусть лежит, и ты на него смотри и то, что тебе не ясно, или ясно, все равно смотри на этот чертеж. И старайся изнутри его понять. Очень внимательно здесь. Биура дворим, пояснение слов, десятая строчка. Ануква де заиранпин. Ануква заиранпина. Биота 11. Има заиранпин по ним, вы по ним. Когда она заиранпином, по ним бы по ним, лицо к лицу. Некрет гамма нуква баше ма называется также и нуква именем ма 12 кмо азаиранпин, так же как и заиранпин. Заиранпин называется ма. Мы знаем, почему заиранпин называется ма. Заиранпин называется ма. А ма это 45, правильно? То есть, когда берем Гавайя, имя Гавайи, и заполняем его буквами алеф, тогда мы получаем юды, да? Помнишь, да? Юд, полностью, юд, он как юд, юд, то есть юд вав далет. Затем гей, гей, мы делаем гей алеф, то есть верхняя гей. Затем вав, буква вав имени Гавайи будет вав, алеф, вав, и потом последняя буква гей имени Гавайя на уровне заиранпина. Это будет тоже гей, алеф. И вместе это будет ма. То есть его имя ма. А когда нуква поднимается к нему и становится с ним по нимба по ним, лицо к лицу, то есть получает, то есть, он говорит, лицо к лицу, увидим, то она называется тоже ма. Потому что нижний, поднимающийся к верхнему, становится как верхний. Выги не вхенет левхинат к цега шамаем делетата, и она считается как нижний край неба. Это очень внимательно, чтобы ты это видел. Киги сов коль даргин, ибо она на своем месте. Да? Он говорит про на свое, когда все стоит на своем месте в катнуте. Тогда он говорит, киги сов коль даргин, ибо катнут называется нормальное состояние. Понятно? Гадлут это добавка. Имей в виду, что гадлут это добавка, а главное состояние это катнут, конечно. Я имею в виду стандартное состояние. Главное такое общее. Как и нам тоже надо большую часть дня быть в состоянии, в таком катнут. И временами добавляется гадут. Кигисов коль даргин, ибо она. Почему она называется нижний край неба. Небо это Зейранпин, конечно, да? Киги сов коль даркин, ибо она нуква. Она конец всех ступеней. Умысаемет, эт 14 ацилут. И она завершает ацилут. То есть последняя станция ацилута. В немца и находим. То есть до Парсы она доходит, ацилута. В немца и находим. А Зейранпин, а не крашамаем. Зейранпин, который называется небо. Омед стоит или располагается. Бен 15, а Ишсут между Ишсутом. А не кракция Шамаем Лаэйла, которая называется по своему расположению, называется высший край неба. Правильно? Почему это так? Где стоит Зейранпин? Зейранпин стоит от табура, так или нет? От табура Ака, sorry, от табура, извини, от табура Ариханпина по месту. И вниз до его ног, то есть до Парсы, до окончания Ацилута. Так или нет? Так вот, а табур, место табура, Ариханпина, это нижняя часть. Так, это будет нижняя часть Ишсута, или это будет по отношению к Зейранпин, это будет верхняя часть неба. А сейчас мы говорим, еще разочек. И находим 14. Зейранпин называется небо, стоит между Ишсутом. То есть между, который называется высший край неба, так? То есть выше из Зейранпин. Ишсут называется высший край неба. Понятно, почему Ишсут называется высший край неба? Потому что по отношению к Зейранпину это высший край Зейранпина. То есть понятно или непонятно почему? Ничего не понятно. Ишсут. Говоришь, табура тут называется Атхазея. Атхазея я сказал? Сказал Атабура. Атабура, конечно, Атабура. Так вот, имей в виду, где стоит у нас Ишсут? Ишсут у нас стоит от Хазе Ариханпина до Табура. Так вот, нижняя часть, так вот, это место табура. Это что такое? Это верхняя граница, верхний край Зейранпина. Согласна ты? Или нет? Зейранпин находится где? Между табуром Ариханпина и Парсой Ацилута. Так или нет? Так вот, он называется небо. Зейранпин называется небо. Так вот, верхний край неба. Так, верхний край неба. Это линия табура. Так он нам говорит теперь, что Зейранпин называется небо, которое стоит между Ишсутом, который Ишсут представляет собой, называется Ишсут, сам Ишсут. Называется высший край неба. То есть начинается он с высшего края неба. Понятно? Его место, где он начинается, называется высший край неба и верх, до Хасе. Увен Ханукла, то есть он находится за Иранпин, между высшим краем неба, то есть между началом, нижней частью, между началом Ишсута. Это очень-очень важно, очень просто. Но надо это знать. Есть все начерчено на чертеже 43-м. У Вена Нуква и между Нуквой, то есть вверху у него Ишсут, где табур, у него Ишсут. А внизу у него нуква, нуква у него от его хазе, от хазе его, это нуква, от хазе заиранпина, нуква. А она называется кце ашамаем летата, она называется нижний край неба. Почему? Нижний край заиранпина, так называется то же самое. То есть нижний край заиранпина это начало нуквы, она идет оттуда и вниз, до парсы от силута. А верхний край неба, или верхний край заиранпина, он от нижнего, да, от нижней точки ешсута, так, нижней точки ешсута, ешсут начинается там и идет вверх, до хазе. Это на чертеже у нас, это надо из головы все это увидеть изнутри и запомнить это. Точка. 16 после точки. Визеше омер. Киван шеша альбар 17 неш. Умефаш пеш лейстакла. Двоеточие. И это тоже Везеше Омер, это что он говорит, Зогар, наш Зогар. Киван деша альбарнеш, так как человек спросил, 17, умыфашпеш, и исследовал, то есть проверку сделал, лейстакла, чтобы увидеть, двоеточие, лейстакла, чтобы увидеть, он говорит, гайну, 18, газивук. Де абовы има. Аникра истаклут абовы има зе вазе. Алидей, 19. Алиятам лерош де ари ханпин. Ше аз габина хозерет лекабель. 20. Гарат ахохма. Бешвиля зон. Киафилу еш суд Эйнентвин 21. Шехем газад дебина. Эйнам црихим легарат 22. Ахохма лецорех ацмам. Кимифхинат ацмам. Домим 23. Газад дебина. Эльгагаршелахем. Вейнам низыка ким 24 лекабель хохма. Точка. Очень-очень внимательно, ибо все здесь, в этих последних маамарах, все здесь база всего, всей формулы спасения. Будем повторять дальше все в любом случае, но вот это старайся, чем быстрее уяснишь, тем будет лучше. 17 после точки. Листакла. Что значит, чтобы всматривал, смотрелся? Всматривание истаклут называется. Это всегда, как сказать, зевук. Когда верхний смотрит на нижний, значит, светит ему. Это называется зевук. Листакла. Чтобы смотреть. Гайну, то есть 18. А зивук, де абовыима. Зивук абовыима. А некра, который называется истаклут абовыима зевазе. Всматривание абовыимы друг на друга. А не переводи никогда, и не переводи это как истаклут, как сказать, как мы говорили, созерцание. Это созерцание глупое. Глупый перевод, просто они посмотрели в словарь, они сделали созерцание. Совершенно не подходящее к никакого отношения, не имеющее к кабале. Истаклут – это всматривание, это форма всматривания одного в другого. А вот он говорит нам, это зивук абовыима, который называется истаклут, всматривание абовыима друг на друг, друг на друга. Алидей посредством 19. Алия там лорож да ариханпин поднятие, их поднятие в голову Ариханпина. То есть, есть ман поднимается. Один раз даже поднимается ман, так уже Абу-Ваима приходит в голову Ариханпина. И Ишсуд соединяется с Абу-Ваимой. И поднимается Ишсуд тогда, все же поднимается на одну ступень. И Ишсуд поднимается тогда на место от Хазе и до Пе, где раньше стояла Абу-Ваима. И соединяется тогда с Абу-Ваимой, высшими Абу-Ваима, которые теперь стоят уже в голове Ариханпина. А где стоит Зейранпин? А Зейранпин тоже поднялся на одну ступеньку. И Зейранпин стоит не там, где стояла раньше Ишсуд. И может уже получить какое-то свечение оттуда. Увидим сейчас. То есть, это зивук, который между Абой и Имой, посредством их поднятия в голову Ариханпина. Шааза бина хозет лекабеля арата хохма, что тогда бина возвращается к получению хохмы ради зон, ради Зейранпин и Нуквы. Конечно же, Абу-Ваима не нужна хохма, но она проводит хохма, потому что теперь уже есть 10 сферот, теперь 2 парцуфа, теперь уже Абу-Ваима, если считать как одну, один парцуф, это, конечно, 2, и Ишсуд тоже 2, но мы считаем как одно, потому что они теперь соединяются как бы 3 бины, 3 первых сфероты бины соединяются с 7 сферотами бины, получается 10 сферот просто бины, когда они поднимаются в голову. И тогда первые 3, как бы они, мне нужна хохма, она только проводит ее, а Ишсуд уже получает, 7 нижних получают. Ки афилу Ишсуд, 21 шагам за дебина, что даже Ишсуд, что это за дебина, что это 7 нижних бины. Эйнам црихим легарат, 22 хохма, им не требуется свечение хохмы, лецорах ацман фор для себя. Конечно же, им не требуется. Они сами бина, им не требуется это. Кимифхинат ацмам, домим 23, лезад, азад де бина, эля гаршилаем, 22 после запятой, ибо по своей собственной, в своем собственном аспекте, сами по себе, домим, азад, подобные зад де бина, то есть зад бины, 7 нижних бины, они подобны гар шелахем, 3 первым, которые в них, то есть те же, как и Абу-Ваима, то есть вейнам низгаким, 24, лекабель хохма, им не требуется получение хохмы самим по себе. 24 после точки. Эла ваэт шагазон олим лиман 25 лиишсуд. Мит орарим гаишсуд. Бишвилам лалот 26. Лерош дариханпин лекабель хохма. Эла ваэт шагазон олим лиман. Но во время, когда зон, когда Зейранпин и Нуква, настоящие Зейранпин и Нуква, Олим Лиман, поднимаются к Ман, поднимают Ман 25 Лиишсут, к Ишсуту. А Ишсут это их корень. Понятно, нижняя часть Бины, это корень, откуда исходит по из 4 стадий света, исходит Зейранпин и Нуква. Поэтому они поднимаются к ним. Когда они делают ман, значит, они делают запрос, значит, нужно, им нужна хохма. И говорит, только и во время, но во время, когда зон поднимает ман к Ишсуту 25, Мит орарима ешсуд, пробуждается ешсуд, бешвилам ради них, лалот, чтобы поднять, подняться. 26. Лорош, да, ариханпин, в голове ариханпина. Они соединяются вместе с абуимой. И они поднимаются, и которая поднимается в голову ариханпина. Улекабель хохма и получению хохмы. Точка. Авальгам газон эйнам 27 олим леман лаишсут рак алидей галат ман 28 мивней адам атахтоним эль газон. Точка. Смотри внимательно, что он говорит нам. 26. Авальгам газон эйнам олим леман лаишсут. Смотри, говорит. Но, говорит, даже изон не поднимаются, 27, не поднимают ман к Ешсуту. Рак алидей алат ман, а только, иначе как, только лишь посредством поднятия ман, 28, мивней адама тахтуним, нижнего человека, людей нижних, то есть людей в нашем мире, в этом мире. Эль-Газон, поднятие нижних людей, нижнего человека, человека, говорит, ну, который находится в ниже, то есть в Бия и в этом мире. Ниже Ацилут. Ниже Ацилут, это считается, поднятие мана к зону. То есть человек поднимает ман к зону, и тогда они пробуждаются, и они пробуждают, зон пробуждает уже Ешсу. А сами они не пробуждаются. Точка. Баофен. Ше нешамот 29 бней адам. Олот леман элязон. Ваз олим 30 газон. Леман элаишсуд. Ваз олим яишсуд 31 леариханпин. Венасим шам парцу вехад им абвима 32 Илайн. В аз мистакли, мистаклим, абвима, зе вазе умамшихим, 33 хохма бишвиль азон. Он дает нам полную схему. Кратко, но в общем, но уже понятно. Ясно, и так надо запомнить. Баофен 28, таким образом. Шенешамот бней адам, что души 29 людей. Олот, леман, поднимают ман. Элязон, к зон. То есть, зерамбины, ну, квацилут. В аз, олим. Он не говорит, каким, ацилут или не ацилут они. В аз, олим. Все равно доходит до зон ацилута. В аз, олим, газон. И тогда поднимают зон 30 ман. Зон поднимает ман тогда. Эль гаишсуд к ешсуду. Ваазолима ешсуд. И тогда поднимается ешсуд. 31. Ле ариханпин. Не совсем. Ешсуд поднимается к ариханпину. То есть по правилам, так он сказал, конечно, тоже правильно. Но имеется в виду, что Ешсуд поднимается сначала куда? Поднимается сначала на место, где Абавыима стоит. Правильно? Где Абавыима стоит. Но и соединяется тогда с Абавыимой. Абавыима выносим шам парцув эхад и становится тогда одним парцуфом с Абавыимой. Ибо ничто не исчезает духовно. Там, где стояла Абавыима, она как бы и стоит там. И Ешсуд, который поднимается в Абавыима, они становятся тоже головой, становится гар. Понятно? Тоже гар. И Ахохма теперь приходит от Абавыима, который находится в голове Ариханпина. Выносим шампарцу вехадим Абавыима и Лаим. И они становятся, Ешсуд становится там, парцуфом, одним парцуфом с высшими Абавуима. То есть они вместе становятся как один парцов, 10 сферот. Я? 3. 3 и 7 получается. Как и было до этого, когда бина опустилась из Арихампина. Так же теперь то же самое. То есть 3, 3 теперь находится в голове. 3 первых бины. А 7, они как бы еще на месте находятся прежних Абу-Има. Но они обе соединены теперь. В Азмистаклим, ну как они соединены? Потому что те гары, те гары, правильно? Понятно, да, о чем я говорю? Что семь нижних, то есть Ешсуд, стоит теперь, после первого подъема стоит он теперь вместе Абу-Има, так или нет? А вместо Абу, вместо Абу-Има, это место гар, так или нет? Гар Абу-Има. Там раньше стояли Абу-Има, а Абу-Има, они гар, они всегда гар. Так теперь получается, что они гар, то есть они как будто в голове, а Абу-Има сами поднялись в настоящую голову, в саму голову Ари-Хан-Пина. И оттуда они привлекают хохма, и теперь, конечно, они ее дают, ее теперь Ишсуту, потому что мы говорили, что до, от все, что до Хазе Ацилута, это Ацилут. До Хазе идет свет. И они теперь могут дать, теперь дают свет. Хохма тоже притягивает его к, через Абу-Има к Ишсут, который стоит на месте Абу-Има. Постепенно привыкнешь к этому языку, у тебя слух у тебя настолько настроится, что это будет совершенно понятным, когда ты будешь это слушать. Постепенно, но надо к этому привыкать. Тридцать два. В азмиста клим Абу-Има зе-ва-зе. И тогда всматриваются Абу-Има друг за друга, то есть делают звук. Умамшихим. 33. Хохма бешвиразон. И притягивают хохму для зона. Им самим это не надо. Так Абу-Има притягивает теперь хохму. Она приходит теперь, проходит через них. Они просто передают ее в зон. Не в зон. Передают ее в семь нижних свои. То есть в зон бины, можно сказать. А зон бины передает, или Ешсуд. А Ешсуд передает их зон. Работай с этим, потому что это очень и очень важно. Это не трудно, просто надо привыкать к этому. И чертеж перед тобой, остальное надо работать. В этом надо, просто надо работать над этим. Это не трудно, надо постепенно эту формулу спасения. Весь Зохар говорит об этом в разных категориях. В разных, есть много раз поднятий ман и различных устроений средней линии, правой линии, что есть правая линия, средняя линия. Будем это все учить, поразительные эти вещи в Зогаре, что нигде нельзя найти. И таким образом устроен мир, устроено мироздание, и этим образом, таким образом то, что мы сейчас считаем и работаем над этим, это приносит излечение и избавление. Нет другого излечения и нет другого избавления.